Глава 8. Вита. Сердце ушло в пятки. Едва на голову Лео упал камень размером с кулак. Созданный им дельфин исчез, нас накрыло высокой волной и понесло к прибрежным скалам. Воду один за другим начали пронзать опасные снаряды, сыплющиеся с неба. Я испугалась. Впервые в жизни страх оказался таким сильным, будто материальным, осязаемым и даже придающим сил. Причем беспокойство появилось не за себя. Лео шел ко дну. Еще минуту назад уверенно смотрел на меня, помогал выбираться из тонущей машины, тянул за собой, а теперь тонул сам. «Я ведь плохо плаваю», — мелькнула мысль, а руки уже гребли в сторону мага. «Не представляю, что мною двигало. То ли безумство, то ли желание отплатить добром на добро, то ли глупая самоотверженность. Однако я старалась изо всех сил». Схватила его за руку, ощутив, насколько быстро заканчивается воздух в легких, устремилась вверх, на ходу припоминая папины наставления, когда он в детстве учил меня плавать. Ноги прямые, будто ласты, только четкие движения. Вода не погибель, она помощник. Я справлюсь, справлюсь. А стоило оказаться на поверхности, и восторженный крик вырвался сам собой. Нас закрутило, пальцы начали неметь, поэтому я перехватила Лео подмышками, не имея права его отпускать. И вдруг заметила темнеющие подводные камни. Попыталась увернуться, вот только течение оказалось сильнее нас. Болезненное столкновение. Нас накрыло очередной волной. Я наглоталась воды, однако вынырнула, но снова погрузилась, борясь с неспокойным морем. Удерживала мага и с трудом давила в себе истерику от вида струящейся по его виску крови. Как быть, как спастись, когда вокруг безумие? Дикое течение, брызги в лицо, постоянные попытки удержаться на плаву, да еще острые скалы, грозившие поранить меня и его. Я справлюсь, справлюсь. Стиснув зубы, вывернулась при приближении очередных подводных камней и уперлась в них ногами. Удержала Лео. С трудом оттолкнулась от твердой поверхности, намереваясь вырваться из бешеного водоворота. Нас понесло обратно, завертело. Еще попытка, и я схватилась за выступ, возвышающийся над водой. Пальцы заскользили, настолкнула в сторону. Второй рукой я перехватила Лео и приложила неимоверные усилия, чтобы выбраться самой и вытащить его на блестящую в свете луны темную гладь. «Справилась!» — спрятала лицо в ладонях, но тут же смахнула с себя небольшое оцепенение и сосредоточила внимание на маге. «Эй, ты жив?» — нас осыпало брызгами. Я обернулась на искрящееся серебром бескрайнее море и вновь вернулась к бездыханному парню. Даже не представляла, как ему помочь, что вообще нужно делать в подобной ситуации. Я дотронулась до его плеча, но не осмелилась потрясти. Осмотрела с ног до головы, прижалась ухом к груди, прислушиваясь к сердцебиению. Его не было. С лица схлынула кровь. Я сглотнула подступивший к горлу ком и лихорадочно начала вспоминать, что видела в фильмах. Искусственное дыхание. Ладони на грудь, два толчка, выдох в рот, повторить, толчок, выдох, еще снова. «Лео, очнись!» Уже срывалась я на крик. Взгляд выцепил темно-бордовое пятно, растекающееся под боком мага. Я повернула его, задрала куртку и всхлипнула, увидев огромную кровоточащую рану. «Вита!» — сквозь окружающий нас грохот прорвался знакомый голос. Алекс помахала мне, находясь на чернеющей полосе берега, и вдруг заметила лежавшего передо мной Лео. Обреченно уронила руку, застыла на миг и бросилась прочь к ряду растущих у причала скал деревьев. «Неужели ничего нельзя сделать?» — зашевелились мои губы. Я провела пальцами вдоль раны, почувствовала беспомощность, однако не выпустила нить желания бороться до победного конца. «Он не умрет. Нет, только не в мою смену!» «Магия!» — чаще задышала я и взглянула на окровавленную руку. «А если прижечь?» — пальцы мелко дрожали. Я прислушивалась к собственным ощущениям, но мыслями снова и снова возвращалась к Лео. Это отвлекало. Мне не удавалось сосредоточиться, вот только не было выхода. Нужно действовать. Какие советы давали в Инвалде? Взять эмоции, переплести между собой и... А как дальше? Спокойно, сглотнула я и приложила ладони к ране. Кровь сочилась между пальцев, дыхание не хотело восстанавливаться. Я больше всего на свете сейчас боялась, что не справлюсь, и человек прямо на моих глазах умрет. Пришлось вспомнить те моменты, когда появился огонь. Эмоции, переживания, мысли. Я начала злиться. На утонувшую машину, на Лео, на камни, даже на бушующую воду и на убежавшую Алекс. Миг, и руки вспыхнули ярким пламенем. Я выждала 2 секунды и отдернула их, боясь обжечь мага. Вот только в его случае пострадала только Майка. «Не может быть! Вита!» — голос артефактора приглушил шум волн, ударяющихся о возвышающиеся над нами скалы. Я не подняла голову. Ладонь вновь легла на переставшую кровоточить рану, и та медленно начала заживать. Все мысли, желания, цели сплелись воедино. «Спасти! Мне бы только спасти!» Совсем рядом раздался всплеск. Я заметила краем глаза движение, и в поле зрения попала мокрая куртка Алекс. Вот только взгляд теперь был намертво приклеен к Лео. По коже легкими всполохами скользило пламя. Некогда большая рана на боку заклинателя зверей заметно уменьшалась, однако я не смела даже шелохнуться. Нельзя! «Я сделала заживляющий камень!» Напротив меня опустилась на колени Алекс и потянулась к парню, но я не позволила до него дотронуться. «Вита поверит и поможет. Вита, помоги снять ему куртку и майку», — ровным голосом произнесла я. «Огонь портит одежду». Казалось, я сейчас находилась в трансе. Вроде бы слышала шум прибоя, ощущала опаляющее лицо холодные брызги, замечала суетливые движения Алекс, однако не смела даже мысленно оторваться от мага. «Он должен выжить. Я помогу. Справлюсь. Обязательно справлюсь». Внутри бесконечной спиралью скручивалось тепло. Оно растекалось по венам, согревало, превращало мои руки в факелы и проникало под кожу Лео. Теперь я была уверена, что не причиню ему вреда. Едва заклинатель зверей остался без майки, я переместила ладонь на его плечо. Размеренное дыхание, полная сосредоточенность. Ощущение, будто через меня проходила мощнейшая сила, с которой самой мне не справиться. Казалось, оборвись этот поток, и произойдет нечто ужасное. Поэтому я не имела права отвлекаться. Дальше потянулась к затылку. Приподняла голову Лео и наклонилась, чтобы видеть первую рану, от которой он и потерял сознание. Его губы вскоре приобрели розоватый оттенок, щеки налились краской, ресницы затрепетали. «Не трогай!» — за могильным голосом предостерегла я Алекс, едва она собралась прикоснуться к магу. Воздух вокруг нас изменился. Сложно было сказать, что именно поменялось, однако я не позволила себе отвлечься. Пропускала через себя необычную энергию, направляла ее в руки и дальше в тело пострадавшего парня, заживляя рану. Едва закончила с затылком, села ровно и только сейчас заметила на себе пристальный взгляд Лео, но не придала этому значения и потянулась к ноге. Он дернулся, однако я оказалась быстрее и прожгла черные джинсы. Миг, и от раны не осталось следа. В образовавшемся гробовом молчании я покончила с еще одним повреждением, а затем положила руку к себе на колени и протяжно выдохнула. Резкие движения могли навредить, я будто находилась в мыльном пузыре, готовом в любой момент лопнуть. «Как ты?» — спросил Лео у Алекс, приподнявшись на локтях. «В порядке. После исчезновения твоего орла приземление было мягким. Всего несколько ушибов. Вот по пути сделала заживляющий камень. Хотя бы мне пригодится». Мак сел, повернулся ко мне, но не проронил ни слова. Он поднялся, подхватил с земли майку и куртку. «Переночуете в том гроте. Нужно набраться сил перед тем, как вновь отправиться в путь. Все вымотаны, опустошены». Алекс тоже встала. Я одна осталась неподвижно сидеть на коленях и смотреть на горящие руки. Огонь постепенно угасал. Я чувствовала, как раскручивается магическая спираль внутри меня. Подозревала, чем это закончится, но ничего не могла сделать. Меня будто пропустили через соковыжималку. Ни желаний, ни стремлений, ни мыслей. «Лео!» — тихий шепот артефактора. «Знаю», — раздраженно произнес он и вдруг подхватил меня на руки. Я по инерции обхватила парня за шею и встретилась с ним взглядом. Хотела держать все в себе, не делиться ни с кем переживаниями, однако тихо сказала. «Я испугалась». Заклинатель зверей недовольно покачал головой. Он поднял взгляд к звездам и поморщился, будто сейчас боролся со жгучим желанием бросить меня здесь и не возиться с проблемой, свалившейся на его плечи. Наверное, в другой ситуации такая реакция разозлила бы, огорчила, но теперь все равно. Перепрыгивая с одного плоского камня на другой, мы добрались до небольшого грота. Я по-прежнему пребывала в состоянии полного опустошения. Уже ощущала подступающий холод, готовилась мерзнуть. «Благодарности от меня не жди», — негромко произнес Лео, опустившись на каменный выступ у входа в грот. «Не тешь себя ложными надеждами, что твой подвиг что-то исправит, и я стану тебе помогать». Маг по-прежнему удерживал меня на руках, прижимал к себе, позволяя обнимать за шею, смотрел прямо в глаза. Опасный незнакомец, с которым лучше не иметь общих дел. «И ты не жди», — сказала я немеющими губами. Содрогнулась от пробежавшей по телу волны озноба, однако не хотела показывать, что мое состояние снова ухудшается. «Потом дам тебе несколько уроков вождения, а то парковаться ты не умеешь». Лео выгнал бровь и вдруг бросил меня перед собой, будто какой-то мусор. Он отряхнул ладони, поднялся и с полным безразличием осмотрел прибрежные скалы. Я же охнула от возмущения, потерла ушибленный локоть и уже собралась высказаться, как вдруг услышала. «Алекс, не хочешь прогуляться?» — обратился он к артефактору, который сейчас прикладывала заживляющий камень к пояснице. «Меня раздражает присутствие новенькой. Нужно отвлечься». Он приступил через меня и неторопливо направился вдоль берега. Алекс поспешила за ним, бросив в мою сторону сочувствующий взгляд. «Да что он себе позволяет? Я вскочила на ноги, даже сделала несколько шагов за ним, но не произнесла ни слова. Застыла с вытянутой рукой и судорожно втянула в воздух. Внутри что-то оборвалось, меня затрясло. Всего миг, и я рухнула на колени, тут же уронив лицо в ладони. Это произошло не со мной. Не было никакой аварии, я не умею пользоваться магией, залечивать раны. Все не взаправду. Мне показалось, просто показалось». Еще были попытки воззвать к разуму, убедить себя, что не проявлять слабость, держать подступающие рыдания. Однако эмоции взяли верх. Я всхлипнула. Не хотела плакать в присутствии посторонних, сдерживалась до последнего, часто и рвано дышала. Но вскоре все барьеры рухнули, уступив место чистой истерике. Округу заполнили мои рыдания. Я перестала бояться, что кто-то услышит, и позволила себе мимолетную слабость перед навалившимися обстоятельствами. Сложно. Я ведь не маг, не железный человек с каменным сердцем, и не могу все воспринимать как должное. Слишком много всего для меня одной. Я не справилась. Не справилась!